между землей и неземлей. Когда закончится зима между мной и тобой, когда подснежные цветы поднимут головы опять, когда не сможешь больше ты ни стоять, ни лежать. Тогда дождись весны и просто прыгай, как солнечный заяц, по мартовским окнам, по синей глазури. Что все больше ни о чем, когда закончится война между ночью и днем, когда разбуженные сны тебя опять уложат спать, когда не сможешь больше ты ни молчать, ни кричать. Тогда дождись весны и просто прыгай, как солнечный заяц, по мартовским окнам, по синей глазури. Небо, прыгай, как солнечный заяц, по мартовским окнам, по синей глазури. Окнам по синей глазури.